Эпилог. Милена стояла у основания небесного столпа и ждала. Она терпеть не могла это занятие, ожидание для слабых и просящих. Просить она тоже не привыкла, но человека, с которым она искала встречи, пришлось именно упрашивать, и, кажется, он над Миленой утонченно издевался. Во-первых, назначил встречу возле небесного столпа, а ведь именно отсюда начался триумф воительницы, закончившийся грандиозным пшиком. А во-вторых, он самым наглым образом опаздывал, вынуждая ее нарезать бессмысленные круги вокруг уходящей в небеса скалы. Каждый камешек и кустик на этом замкнутом пути были ею тщательно изучены и знакомы до боли. Девушка пообещала себе, что подождет еще от силы 5 минут. Этот человек ей был нужен позарез, но чувство собственного достоинства было дороже. Не стоит привыкать быть слабой. Когда терпение лопнуло, и она, раздосадованно пнув надоедливый камень, постоянно попадавшийся на пути, уже собралась уходить, позади раздался голос. «Привет, отлично выглядишь». Милена обернулась и увидела пожилого тучного человека в длинном сером плаще с капюшоном. «Впрочем, как всегда, может, для разнообразия попробуешь выглядеть плохо, а то твоя красота становится банальной», – продолжил мужчина. «Ты опоздал», – не стала опускаться до обмена колкостями Милена. «Но пришел. В письме ты интересовалась Виталием, или как ты его теперь называешь, найденышем? Зачем он тебе?» «Я должна его убить здесь, в игре. Ты знаешь, как его отыскать?» «Сложно отыскать странника, который этого не хочет». «Ну да, тебе ли этого не знать?» – произнесла Милена и подняла глаза. Вместо мужчины перед ней стояла девушка-подросток, с увлечением расправлявшая подол своей клетчатой юбки. Милена поморщилась. «Прекрати устраивать фокусы. Если бы мне хотелось на них посмотреть, я бы отправилась в балаган. Я просто демонстрирую, на что способен странник. Он пока так не умеет, но очень быстро прогрессирует. Я скоро не смогу с ним справиться. Да что там говорить, он меня и так чуть не победил в поединке. Ты должен помочь мне стать такой же», – потребовала Милена. «Ты думаешь, он счастливчик, Супермен? То, чем он обладает, это не дар, это проклятие. Ноша его тяжела, судьба невыносима». В голосе девчонки прорезались нотки сочувствия. «Ой, перестань причитать, не изображай горе, ведь ты его предал, Марисиус». Конец первой книги. Текст читал Иван Никонов.